Глава 18. История мамы. После моста, границы города и леса Лев, как ни в чем не бывало, пожал всем по очереди руки, даже Луне. «Спасибо за помощь в поимке этого негодника!» Он потряс мешком, из которого доносились угрожающие звуки, как будто как раз там сидел дракон. «Вика будет рада!» «Больше не теряйте», — сказал папа. А Луна увидела, как в соседскую дверь подъезда скребется печенька. Услышав звуки из мешка, он испуганно завыл. Луна засмеялась и побежала к нему на помощь. Она набрала номер хозяйки таксы и, пока слушала гудки, сказала псу. «Смотри, печенька, я знаю, где живет Пушок, так что давай дружить». Кажется, он понял ее, потому что смиренно поджал хвост. Потом вся семья долго сидела на кухне и болтала обо всем на свете. Артаир зашел в местную группу и зачитывал радостные посты о вернувшихся домой питомцах. Он показал Луне фотографию Юлы, которая уже спала на подушечке дома. «Хорошо, что эти магнитные бури прошли», — подытожил папа. Утренние события никто не обсуждал. Ни колодец, ни духов и мотыльков, ни летающую на метле Алису. «Выветривание воспоминаний все-таки полезная вещь», — решила Луна. «Эх, жаль, что воспоминания о ее ошибках не исчезнут так же быстро». Ей все еще было стыдно за подложенную Алисе иголку. Артаир с Алисой гостили до вечера. Мама долго сидела с Алисой в спальне, сказав остальным, что у них свои секреты. «Теперь все разговоры будут только о свадьбе», — вздохнул дядя. Но Луна поняла, что обсуждают они совершенно другое. Ближе к вечеру Артаир и Алиса засобирались в арт-чердак. «Еще один трудоголик прибавился в нашей семье», — вздохнул Артаир. А Алиса наклонилась к Луне и пообещала, что они дойдут до сада и посмотрят, не остался ли там кто. Когда гости ушли, Лу тщательно вымыла лисичку собачьим шампунем, а потом долго отмокала в ванной сама, спрятав светлые волосы под прозрачную шапочку, и терла до красноты кожу мылом с грязью. Погрузившись по шею в теплую воду, Лу с темным брусочком мыла в руке раздумывала о том, что утром, окажется, прошла целая вечность. Ее в ванной была огромная тыква. Белые эмалевые стенки теперь напоминали ей серебристую тыквенную кожуру. Лу вытащила из воды укушенную руку и посмотрела на узор из красных точек, острых зубов Гало. «Эй, шампиньон!» — крикнул папа за дверью. «Ты там не утонул? Если будешь и дальше мокнуть, твоя кожа сморщится, и ты превратишься в дряхлую старуху в 10 лет!» Шампиньоном папа звал Лу за ее шапочку для душа. Иногда Луна специально выходила в ней из ванны, чтобы посмеяться с папой. Сейчас она тоже улыбнулась и перевела взгляд с укуса на подушечки пальцев. «Поздно, я уже состарилась!» — крикнула она. «Теперь ты старый несъедобный шампиньон!» — ответил папа. «Уф-уф!» — подтвердила лисичка. Луна закончила водные процедуры и надела теплую любимую голубую пижаму. В своей комнате она сняла с полки все свечи, даже самые ценные и любимые, которые берегла уже несколько лет. Это занятие оказалось довольно хлопотным. Попрыгать со стула туда-сюда, беря по несколько свечей за раз и расставляя их на комоде, столе, подоконнике и прикроватной тумбочке. Потом Луна зажгла тонкую зеленую свечу и обошла с ней комнату. И вот уже горят маленькие огоньки на разноцветных, простых и фигурных, восковых и парафиновых свечах. Последним загорелся фитиль в большой банке с оранжевой свечной массой, которая пахла корицей и апельсином. Лу взяла банку в руки и села на кровать, вдыхая теплый пряный аромат. Лисичка тоже забралась на постель и свернулась клубочком у стенки. Сама такая же оранжевая, как и свеча в руках луны. Мама, которая пришла пожелать спокойной ночи, улыбнулась. «У тебя тут как в храме». Лу поставила банку с горящей свечой на тумбочку и забралась под одеяло. Мама села на край кровати и провела рукой по светлым волосам дочери. Луна поймала мамину руку и сжала ее. «Мам, ты же помнишь, что сегодня случилось?» – осторожно спросила Луна. «Алиса тебе все рассказала?» Мама стала серьезной и кивнула. «Я тоже знаю про недолю», – сказала Луна. «Я же была в колодце». Мамина рука в ее ладошке вздрогнула. «Хорошо, что ты решила об этом поговорить», – вздохнула мама. «Я расскажу все, как есть». Лу, замирая, приготовилась слушать. Мама немного помолчала, собираясь с мыслями. Потом заправила русую прядку за ухо, вздохнула и начала свой рассказ. «В школе мы с твоим папой считались лучшими друзьями. Как в первом классе нас посадили за одну парту, так мы за ней и остались до окончания школы. Первый ряд, вторая парта. Мое место всегда у окна. К нашей парочке так привыкли, что даже никогда не дразнили. Все эти тили-тили-тесто обходили нас стороной. Как будто все вокруг и так знали, что мы всегда будем вместе. Что так и должно быть». А поэтому и дразнить нас не было смысла. Все об этом знали, кроме нас. Мы так не думали. Мы вообще мало задумывались о будущем. А потом прошел выпускной, и наш класс разлетелся по разным городам и университетам. Я никак не могла определиться с будущей профессией и, наслушавшись сказок твоей бабушки о счастливой столичной жизни, уехала в Москву поступать на юридический и сразу разочаровалась. Престижный факультет обернулся скучнейшими неинтересными парами. Блестящая жизнь на деле оказалась нервной и суетливой. Но все-таки я не решилась искать дело по душе. Все трусила. А вдруг опять ошибусь? Да и бабушка уже всем похвасталась, что я почти столичный юрист. Папа же твой остался здесь, в нашем городе, и я ужасно по нему скучала. Мы постоянно переписывались, перезванивались и даже посылали друг другу открытки. Нам всегда было что обсудить. В чужом городе больше всего мне не хватало его. Тогда-то я и поняла. Нет, не то, что влюбилась в твоего папу, а то, что любила его всегда. Когда летом я вернулась на длинные каникулы, мы решили, что не хотим разлучаться. Это было волшебное лето. И через столько лет я понимаю, что оно до сих пор остается для меня самым прекрасным. Твой папа учился на отлично и решил, что за следующий учебный год все разузнает и будет пробовать перевестись в Московский университет. Он мечтал о том, что переедет ко мне, а в итоге получилось наоборот. В сентябре я уехала на учебу, но потом вернулась обратно, потому что узнала, что у нас будешь ты, Луна. Признаюсь, сначала я страшно испугалась. Я рассказала твоей бабушке, и она очень расстроилась. Все ее мечты о моей блестящей карьере рушились на глазах. Но я твердо решила, что мы с тобой справимся и все преодолеем. Правда, я не знала, как. Учеба, работа, уход за ребенком. Но больше всего я боялась признаться твоему папе, и все оттягивала этот момент». Бабушка в конце концов смирилась с моим решением. И я, попрощавшись с нелюбимым факультетом, вернулась домой. Все равно я не хотела быть юристом. Твой папа не ожидал моего возвращения, но я наврала ему про болезнь. Я и на самом деле чувствовала себя отвратительно. Так что, можно сказать, это даже была не ложь. «Но, мама, перебила Луна. «Почему ты не хотела рассказывать папе обо мне?» Мама задумчиво положила указательный палец в ямочку на подбородке и пожала плечами. Растерялась. Не до конца понимала, что со мной происходит. И просто боялась разочаровать его, наверное. «Я не такая смелая, как ты». И в эти дни внутренних метаний выглядела я, видно, совсем несчастной. Как-то я сидела на скамейке у детской площадки, и ко мне подошла сгорбленная седая старушка из соседнего дома. Обычно она ни с кем не разговаривала, не здоровалась и насупленно смотрела из-под кустистых бровей, когда кто-нибудь к ней обращался. А тут сама подошла, подсела ко мне на скамейку и рассказала про недолю. «Нужно написать твою беду на бумаге», — говорила она, — «и сделать куклу-самокрутку из своей ношенной одежды, спрятав в нее листок. Потом положить куклу в коробку-гробик, пойти на заброшенное место и сжечь ее там. Весь обряд делай одна и никому про него не рассказывай, а то не сработает». Старушка выжидающе поглядела на меня. Я медленно кивнула, и она рассказала мне подробнее, как сделать куклу. А потом пошла своей дорогой. Я же вернулась домой, но никак не могла выбросить из головы эту недолю. Я сидела у окна, глядела на золотые березы и вспоминала свои беззаботные дни до того, как узнала, что у меня будет ребенок. Почему-то сразу забыла, какой несчастной я чувствовала себя в большом чужом городе, не на своем месте. Зато думала о том, как легко и просто жить, когда несешь ответственность только за себя. «Но это ведь не так», — тихо сказала Луна и погладила лисичку, которая дремала рядом. «Ведь когда ты один, тебя тоже никто не поддержит и не поможет тебе». Мама вздохнула. «Ты права, но это я поняла позже. А тогда мне даже казалось, что раньше я была счастливее. Хотя на самом деле нет. Все было не так. И ты захотела от меня избавиться», — закончила за маму Луна. «Нет», — запротестовала мама. «Я пожелала, чтобы тебя просто не было». Хотелось проснуться и понять, что жизнь моя не изменилась, а доктор просто ошибся. Такое бывает. Я убедила себя. Я оторвала рукав от своей рубашки, в которой столько раз тем летом гуляла с твоим папой. Скрутила кусок ткани с запиской внутри. Нитками обозначила талию и шею куклы. Потом еще часть рубашки примотала к поясу, наподобие юбки. Я вспомнила, что платок у недоли обязательно должен быть черным, и вырезала его из старого носка. Потом положила недолю в коробку из-под чая, засунула в рюкзак и отправилась искать подходящее место. Я вышла на окраину города. Здесь раньше были расселенные деревянные бараки, а дальше заброшенные дачи. Сад тогда больше походил на обычный. Дом еще не сожгли, а колодец был глубоким, но вроде бы уже тогда без воды. Мне это место показалось подходящим. Я наломала сухих яблоневых веток и нашла старую газету в доме на растопку. Сделав костерок, я достала из рюкзака чайную коробку, гробик куклы, и положила его сверху. Помню, потом я долго искала зажигалку и даже уже подумала, что забыла ее. Зажигалка обнаружилась в переднем кармане рюкзака, хотя я уже открывала и осматривала его несколько раз. Наверное, я просто очень нервничала. Достав зажигалку, я присела на корточки, но все никак не решалась зажечь газету под хворостом. То мне слышались голоса, то я боялась, что неожиданно нагрянет хозяин участка. А еще грыз червячок сомнений. Правильно ли я поступаю? Наконец я сдалась и бросила эту затею. Взяла в руки коробку и ногой раскидала костер. Правда, что теперь делать с недолей, я не представляла. Не нести же эту странную куклу домой. Ее название меня пугало. я заметила под яблоней, ветки которой ломала, разбитый глиняный горшок. И тут, наконец, решила, что делать. Я выбрала самый большой черепок и привязала к нему на всякий случай недолю. А потом бросила куклу в колодец и побежала домой. «Эту глину от черепка Гало использовала для своих деток», — отозвалась Луна. «Ты знаешь о Гало?» Мама кивнула. «Да уж», — вздохнула она. «Почему-то у духов все приумножается. Тыквы вырастают гигантами. Глины из черепка хватает на целый легион вредителей. И бед с несчастьями тоже становится больше». «Так ведь на бедах хорошо растут лунные и туманные тыквы, из которых колодезные духи делают кастрюли для девочек и их питомцев», — сказала Лу. «Но я здесь, живая и невредимая. Папа с нами. Значит, все закончилось хорошо». Мама кивнула. «Я вернулась домой, где меня ждал твой папа. Оказывается, пока меня не было, бабушка не выдержала и все ему рассказала». Он подошел, обнял меня и спросил, выйду ли я за него замуж. «Счастливый финал», — подытожила Лу. Мама виновато улыбнулась. «Сначала все-таки с тобой было тяжело», — и быстро добавила. «Но интересно». Лу глянула на Корги и понимающе улыбнулась. «Да, я верю. С детьми непросто, но здорово». Мама не выдержала и расхохоталась. Лу тоже тихонько хихикала. Этот сложный разговор, который так пугал ее неизвестностью, оказался не таким уж и страшным. Насмеявшись, мама продолжила. «Я пыталась учиться заочно и подрабатывать. А бабушка и Артур, который тогда еще был школьником, помогали нам как могли. Артур возил гулять тебя в коляске. И пока ты спала, развлекался рисованием, чтобы не скучать. Когда же ты подросла и уже не сидела на месте, то Артур переключился с рисунков на фотографию. И вроде бы нашел любимое дело. Я вот что хотела сказать. Мама пыталась подобрать нужные слова, но Луне казалось, что она и так понимает ее. Не всегда, когда рушатся планы, и, возможно, даже вся жизнь, это к плохому. Возможно, судьба, мироздание, Бог. Кто-то, кто сидит высоко и далеко, оттуда, где все видно. Посмотрел на тебя и решил вмешаться, пока ты окончательно не превратилась в тыкву. Я не представляю свою жизнь без твоего папы, любимого дела и без этого маленького уютного городка. А еще я не представляю свою жизнь без тебя, Луна. Да, когда-то давно глупая девушка ревела, узнав, что у нее будет ребенок. Но сегодня я плакала, думая, что могу потерять тебя навсегда. Ты, наверное, сильно обижена на меня. И я пойму, если ты никогда меня не простишь. Я знаю хорошего психолога. Можем походить вместе. Луна вспомнила Алису. Ведь Лу не признавала ее. Всем видом показывала, как не любит невесту дяди, и даже пыталась навести порчу. Но именно Алиса ее спасла. «Я не обижаюсь на тебя, мама, ведь ты тогда меня совсем не знала. Я тоже чуть не совершила похожую ошибку. Я думала, что теряю лучшего друга, а оказывается, приобретала еще одного. Привести нового члена в семью бывает страшно», — сказала мама. Луна кивнула. «Я понимаю. Когда-то Артаир помогал вам с маленькой мной. Потом вы помогали мне с лисичкой. Моя помощь Артаиру, наверное, не нужна. Но нужна твоя поддержка», — закончила мама. «А еще я сегодня поняла, что не всегда исполнение мечты приносит счастье», — вдруг добавила Луна. «Счастье может прийти за крахом и ошибками», — кивнула мама. «Надо больше доверять миру. Учиться прощать и любить, помогать друг другу и вместе искать выход из проблем. Ведь мы семья». Мама мягко улыбнулась. «Ты такая мудрая, Луна». У меня было много времени для размышлений, пока я сидела в тыкве. Виновато сказала Лу и тихо добавила. Алиса рассказала мне о музыке ветра. Давай сделаем летом и повесим на даче. Или хотя бы на балконе. Мне кажется, тогда твои цветы будут лучше расти. Музыка ветра? Я не умею делать такие штуки, но что-нибудь придумаем, сказала мама. «Алиса нам поможет», — решила Луна. «Я ее попрошу».